Глава 36. Как поступить дальше? Все, что у Майрона было, это подозрение. Никаких доказательств и улик. Однако эта версия отвечала на множество вопросов. Например, почему Проба решила подставить Эмили, ведь она была не так уж близка с Грегом. Зато она дружила с Терри Коллинзом. Опять звездные связи. Грег боялся, что суд отнимет у него детей. Для него это было очень серьезной проблемой. К кому он обратился за помощью? К Терри. Когда вчера вечером Уиндзор встряхнул Пробу, намекнув, что разыскивает Грега, кого она предупредила? Терри. Доказательств нет. Зато есть интуиция. Теперь Майрон собрал большой кусок мозаики. Грег находился под страшным прессом. Не самая лучшая ситуация для человека, которого и так подозревали в психической неустойчивости. О чем он мог подумать, увидев на полу мертвую Лиз Горман? Даунинг знал, что его первым заподозрят в преступлении. Эмили правильно заметила, что у Грега имелись мотивы и возможности для убийства. Вот почему она его подставила. И Грег тоже это понял. Что он сделал? Сбежал. Смерть Лиз Горман явилась последней каплей. Грег знал, что одному ему не справиться, за ним начнется настоящая охота. Он нуждался в помощи. Он искал защиты и приюта. К кому обратился Грег? К человеку, который знал его лучше всех и разделял его звездные проблемы. К человеку своего круга. Майрон остановился на красный свет. Он был близко, совсем близко. Терри Коллинз помог Грегу скрыться, в этом Болитер не сомневался. Но Терри лишь часть мозаики. Главный вопрос оставался нерешенным. Кто убил Лиз Горман? Майрон опять прокрутил в голове все, что знал об обстоятельствах убийства. Бокс первым прибыл на место. Это делало его основным подозреваемым. Но и тут зияли сплошные дыры. Как насчет мотивов Бокса? Да, информация Лиз Горман могла повредить команде. Вероятно, из-за нее Бокс даже потерял бы клуб. Но стал бы он из-за этого хватать бейсбольную биту и убивать женщину? Люди часто совершали подобное ради денег и власти, но Бокс... Существовала еще одна важная задача, которую Майрон никак не мог решить. Эмили подбросила Грегу кровь и орудие убийства. В этом не было сомнений. Мы знаем, кто подбросил улики, но кто их уничтожил? Напрашивались три логичных вывода. Первый — Грег Даунинг, второй — человек, защищавший Грега, и третий — убийца. Но это не мог быть Грег. Даже если предположить, что Грег снова вернулся домой после побега, как он обнаружил кровь? Случайно спустился в подвал? Нет, глупо. Грег пошел бы в подвал лишь в одном случае, если бы знал, что там есть кровь. Майрон замер. Вот именно. Человеку, смывшему кровь, было известно о поступке Эмили. Он не просто так оказался в детской комнате. Но откуда он мог об этом знать? От самой Эмили ни в коем случае. Она бы не стала распускать язык. Кто-нибудь следил за ее действиями? И снова ответ нет. Тогда исчезла бы и бита, да и кровь вытерли бы раньше, до того, как ее обнаружили Майрон и Уиндзор. Время чистки было ключевым моментом. Она произошла после того, как Майрон и Уиндзор сделали свое открытие. Значит, источники утечки они сами. Кому они рассказали об этом? Боксу. Он свернул на третье шоссе и направился к комплексу Мидоуэнс. Арена сияла перед ним всеми огнями, как гигантский НЛО. Итак, Бокс Арнстайн убил Лиз Горман и вытер кровь? Майрон с разных сторон рассматривал эту возможность. Что-то ему не нравилось. Как Бокс попал в дом Грега? Следы взлома отсутствовали. Открыл замок отмычкой? Вряд ли. У него был ключ? Сомнительно. Нанял профессионала? Нет, Бокс не стал обращаться в сыскное агентство даже для проверки кредитки Даунинга, опасаясь, что информация просочится в прессу. Кому он мог доверить кровь убитой им же женщины? Майрона беспокоила еще одна неувязка насчет женской одежды в спальне. Ее тоже убрали. Зачем Боксу понадобилось скрывать следы присутствия тайной подружки Грега? Зачем это вообще кому-либо понадобилось? Версии вертелись в голове Майрона точно щепки в водовороте. Он решил сконцентрироваться на загадочной подружке. Кто она, Фиона Уайт? Жена Леона отказалась разговаривать, но Майрон был уверен, что она тут ни при чем. Фиона не смогла бы жить у Грега и скрывать это от мужа, который ревновал ее как сумасшедший. Не исключено, между ней и Грегом была какая-то связь, ну, пара свиданий в мотеле и все такое, однако Майрон сомневался даже в этом. На самом деле обещание жаркой ночи, полной безумных наслаждений, больше похоже на начало нового романа, чем на переписку старых любовников. Ответ Грега, уверявшего Леона, будто он не спал ни с одной замужней женщиной, звучал правдоподобно, что заставляло Майрона краснеть за собственное прошлое. По радио завели рекламную паузу, два собеседника, мужчина и женщина, смаковали малсонский эль. Они говорили страстным шепотом и смеялись собственным дурацким шуткам. Майрон выключил звук. У него по-прежнему было больше вопросов, чем ответов. Но когда он вытащил телефон, чтобы проверить автоответчик Грега, его пальцы задрожали. В груди сдавило так, что стало трудно дышать, но это была не предматчевая лихорадка. Скорее, что-то другое.